Глава первая. Его губы жадно накрыли ее. Дыхание их смешалось, сердца бились в унисон. Удовлетворенно вздохнула. Наконец-то! Я полкниги ждала, когда это случится. Валерия могла бы давно понять, что Карлос ее обманывает. Напыщенный индюк. Подумаешь, лорд, подумаешь, богатый. Зато Дьюк такой заботливый, столько раз выручал ее из беды. Надеюсь, они поженятся. Хоть кто-то, потому как на себя я давно махнула рукой. В свои 30 с хвостиком всецело отдалась чтению романов о чужом счастье. Глотала все, от новомодных китайских новелл до потрепанных томиков с полураздетыми красавцами. Спасибо интернету, больше не надо сгорать со стыда, прижимая заветный томик к груди, притворяясь, будто взяла любовный роман по ошибке. Таких, как я, в сети называли тупенькими домохозяйками. Насчет ума не знаю, хотя вряд ли сумела бы получить высшее образование без мозгов. А вот с лентяйкой анонимные комментаторы промахнулись. Я бухгалтер. Вопреки стереотипам, не две кнопки нажимаю и гоняю чаи целыми днями. Хотя на чтение тоже время остается. В обеденный перерыв. Засунула в кипяток пакетик с чаем и жадно прильнула к экрану смартфона. Ну, что там у них дальше? «Опять дурью маешься, Лена!» Ворчливо покачала головой Надежда Петровна, заместитель главбуха. Вот уже 5 лет мы работали в одном кабинете, и все эти годы она не оставляла попыток выдать меня замуж. Снова в телефон пялишься, книжки свои читаешь. В курилку бы сходила или в кафе спустилась, с ребятами поболтать. Только лишние килограммы насиживаешь, да глаза портишь. Тогда тебе жениха точно не видать. Можно подумать, сейчас охотников полно. С сожалением отложила телефон. Почитать уже не удастся. Надежда Петровна села на любимого конька и с него не слезет. Женщина старой закалки, что с нее возьмешь? В ее мире женщина без мужа — это неприлично. А бестактные замечания — норма. К примеру, о моем весе. Будто сама не знаю, что нестройная лань. Широкая кость у меня. Пью чай без сахара, а все равно толстею. Пробовала ходить в спортзал, но сбежала после первого же занятия. Казалось, все на меня пялятся, обсуждают. Только любимые книги принимали меня такой, как есть. «Под лежачий камень вода не течет», — философски заметила Надежда Петровна и понизила голос, заслышав шаги в коридоре. «Я тебе добра желаю, Лена. Сама понимаешь, лицом тебе не взять, бери фигурой. Похудей, побольше на людях бывай, корпоративы не пропускай. У девчонок поспрашивай, есть ли у кого холостой знакомый». «Унизительно. Вас когда-то сватали?» «Меня? Да. 10 лет назад, когда я еще ждала принца на белом коне, институтская подруга из лучших побуждений дала мой телефон приятелю брата. Обрисовала его как крайне положительного. Я обрадовалась. Общались по телефону целый месяц. Потом договорились встретиться. Я нарядилась, накрасилась, а он не пришел. Потом, правда, выяснилось, что в кафе он все-таки зашел, но как увидел за столиком чудище, так сразу дал дёру. У меня ведь тогда еще и прыщи были. Представьте себе, низкорослая пышечка в леопардовом платье, лицо как блин, волосенки жидкие, назад зачесаны, и вся в гнойниках. Они-то потом прошли, а осадочек остался. Плюс с тех пор я набрала еще 10 килограмм. Окончательно выпала из размерной сетки для нормальных женщин. Я не любила свое тело. А что тут любить? Оттопыренные уши? Короткие ноги, обвислую грудь? Нет. Я трезво оценивала свои шансы на брачном рынке. Даже если по мановению волшебной палочки похудею, возраст и особенно фигуру никуда не денешь. Мужчины смотрят на высоких и длинноногих. Зачем им гном? «Спасибо, Надежда Петровна!» — процедила сквозь зубы. И снова уткнулась в экран телефона. «Если читать не дают, хотя бы ленту соцсетей полистаю». Пискнуло уведомление о новом письме. Опять рекламная рассылка. Советы от гуру, как похудеть и прочая ерунда. Хотела по привычке, не читая, сразу удалить. Но, повинуясь внутреннему голосу, открыла. Действительно, рекламная рассылка. Хотя выглядит, как чья-то шутка. Отпуск в других мирах с экскурсионным сопровождением. И ссылка на сайт. Ну, мошенники! Ну, креативщики! Нажму, лишусь всех своих кровных. Письмо я отправила в спам, но название турфирмы запомнила. Селена. Настрой читать пропал. До конца обеденного перерыва еще полчаса. Словом, пальцы сами набрали в поисковике название. Подумать только, она существует! Вот сайт. Вот список туристических направлений, среди которых те самые. Сказку. Адрес. Телефон. Но я бухгалтер, сейчас как пробью вас по сайту налоговой. И пробила. Вот это да! Минут пять в изумлении таращилась в экран, рискуя заработать очередное едкое замечание. И, собравшись духом, позвонила. Вдруг это мой шанс? Хоть одним глазком посмотрю, как люди в других мирах живут. Как раз думала, где провести грядущий отпуск. Обычно сидела дома, потому что одной ездить скучно. «Турфирма Селена, слушаю вас», — ответил приятный женский голос. Опешив, едва не отбила вызов. «Мне... А можно к вам подъехать?» Обсуждать необычный отдых при навострившей уши Надежде Петровне стеснялась. «Да, конечно. Мы работаем с 10 до 8 вечера, с понедельника по пятницу. В субботу до 6. Улица Марата, дом 86, третий этаж». «Ага. Это угол за Нигородской, там, где океанариум. Можно пешком дойти, каких-то полчаса. Заодно растрясу жирок», как ласково называла его Оля. «А вот и легка на помине». Оля вплыла на кухню с видом победительницы по жизни. Красотка, походка от бедра, ноги от ушей, бюст как у Мерлин. Вдобавок блондинка. Работает в отделе маркетинга, опутывает чарами клиентов. И тоже несчастлива в личной жизни. Правда, немного не так, как я. Оле не везло не с количеством, а с качеством кавалеров. Отчего-то все они спустя пару месяцев растворялись в тумане. И Оленька принималась за поиски нового жениха. Я исполняла при ней роль страшной подружки, а также подрабатывала психологом на полставки, когда прима офиса перебирала со спиртным. Выслушивала, поддакивала, соглашалась, что все мужики — козлы. В отличие от Надежды Петровны, Оля мое увлечение не порицала. Наоборот, то ли с интересом, то ли из вежливости спрашивала, что читаешь и как понравилось. Сама она предпочитала сериалы вроде Фишера. «Ленка, салют!» Оля приветливо махнула рукой и плюхнулась на свободный стул, чуть потеснив Надежду Петровну. Та нахмурилась, но промолчала. «Ну да, это не со мной тихушницей спорить. У Оли язык подвешен». Для приличия, сделав глоток из чашки, приготовилась слушать. Вряд ли Оля явилась сюда, чтобы разогреть контейнер с домашней едой. Такие, как она, питаются в кафе, даже столовыми брезгуют. И не толстеют. «У-у-у, завидую белой завистью. Видела, как Оля на дне рождения шефа навернула 2 огромных куска торта. И ничего. Хоть бы 0,5 кило прибавила. «Все над чаем чахнешь?» Покосившись на меня, хихикнула Оля и, воспользовавшись тем, что Надежда Петровна встала, повернулась к ней спиной, состроила рожицу. «А есть варианты?» — уныло поинтересовалась я, предвидя ответ. «Опять двойное свидание. Не хочу. Надоело быть чучелом. Пойдешь сегодня со мной в ночной клуб?» «Даже не вздумай», — ястребом взвилась Надежда Петровна. «Туда ходят только девицы с пониженной социальной ответственностью». «А с повышенной работают в бухгалтерии», — съязвила Олечка. Надежда Петровна вспыхнула и, буркнув что-то неразборчивое, вышла вон, даже чашку помыть забыла. «Ну зачем ты так?» — осуждающе покачала головой. «Зря обидела человека». Оля легкомысленно дернула плечиком. «А, пустое. Серьезно, тебе нужно развеяться, Потапова. Сидишь в своем нафталине. Так мужика никогда не найдешь». «А может, я и не ищу мужика?» Во мне заговорила обида. «Надоело. Каждый встречный считает своим долгом напомнить, что я старая дева. Что часики тикают, мне нужно срочно для здоровья обзавестись любовником. Только лучше одной, чем с кавалерами Оленьки. Интеллект у них, как у жабы». «Ах, да, Потапова, тебе принца подавай. Или демона. По кому ты там в последний раз слюни пускала? Даже бумажную книгу купила». Оля задумалась, отчего на ее переносице залегла глубокая складка. «И вовсе он не демон, а дракон!» — шумно засопела, мечтая, чтобы обеденный перерыв скорее закончился. А книга действительно интересная. Прочитала ее взахлеб, буквально за ночь, и прикупила еще парочку того же автора. Олеся Овсянникова писала изумительно. «Поверьте, я придирчивый читатель, дока в любовных романах. Частенько они клишированные, глупые. А тут... я все ногти себе сгрызла, так за героев переживала. Он — дракон. Она — невеста короля, похищенная злобным вампиром. Тот приковал ее к стене, планировал принести в жертву. Герой еле успел. Потом еще много чего было, но закончилось все свадьбой. А король себе другую невесту нашел из местной аристократии». «О, в самый раз!» — хихикнула Оля. «Только дракон сможет тебя поднять без ущерба для здоровья». «Вот поэтому я ни в какой ночной клуб с тобой не пойду, а то сломаю танцпол». На весы не вставала давно. Выбросила после позорного похода в спортзал. В последний раз цифры колебались возле отметки в 85 килограмм. Вряд ли сейчас бы порадовали. «А ты сиди у барной стойки с загадочным видом. Или что-нибудь яркое надень, внимание к груди привлеки. Там темно, никто твой спасательный круг все равно не заметит». Представила себя в ультрамине и топе с пайетками и поперхнулась. «Тут не то, что принца. Коня инфаркт хватит». Да и не носила я такого, о чем честно сообщила Оленьке. «Смотри, Потапова, годик еще промедлишь, и все!» — пригрозила она пальцем. «Давно пора завести в шкафу тяжелую артиллерию». «Да мне всего 32». «Уже 32!» — поправила 28-летняя Оленька. «Я в твоем возрасте второго ребенка рожать собираюсь». И кокетливо сбила идеальную укладку. Не знаю, что на меня нашло. Видимо, достали, потому как впервые не сдержалась. «Второго она рожать собирается. От кого? От того, с кем на той неделе по пьяни переспала? Или от того, что тебя месяц назад в соцсетях заблокировал?» «Ну, хочешь, рожай, конечно. Матерям-одиночкам у нас почет». Оля вспыхнула и, бросив мне: «Злая! Я для нее же стараюсь!» — выбежала вон. Ну а я смогла наконец узнать, чем закончилась глава с долгожданным поцелуем. Ноги болели. Я несколько переоценила свою физическую форму. Пыхтя и поминутно останавливаясь, ползла через сквер Утюза. Здесь всегда многолюдно, гуляют с детьми, занимаются танцами, проводят флешмобы. А вот и аллея местных звезд. Отыскала среди них звезду Татьяны Пелецкой и постояла на ней на удачу. Очень уж мне нравилась ее героиня из «Разных судеб». Стерва, но такая эффектная! Вот на кого я хотела быть похожа. Помнится, в детстве, засыпая, представляла, что проснусь уже Танечкой, приду в школу и покорю сердца всех мальчишек. Этакая элегантная ледяная королева в костюмах под Диора. И тут я в футболке, джинсах, кедах. Волосы собраны в низкий хвост. Из косметики только гигиеническая помада с легким блеском. Хотя бы уже без прыщей. Не надо мазать лицо толстым слоем тонального крема. Обогнув здание Тюза, засомневалась. Ясно ведь, что приписка на сайте — чья-то глупая шутка. Можно, пока не поздно, свернуть к метро. Но я уверенно зашагала по аллее к торговому центру. Кондиционированный холл встретил желанной прохладой. Обмахиваясь папкой для бумаг, поискала информационный указатель. Ага, лифт там. Шагнула и передумала. По лестнице, Лена. Ради своей мечты можно постараться. На третий этаж поднялась взмокшая, запыхавшаяся, но довольная собой. И практически сразу уткнулась взглядом в табличку с названием фирмы. Она занимала небольшой отсек с типичными для подобных организаций стеклянными стенами, выходившими в общий коридор. Столы, двое сотрудниц, кулер, распечатки горящих предложений, заманивающие посетителей внутрь. Одна жертва уже нашлась. Сотрудница турфирмы обрабатывала мужчину. Значит, можно зайти. Для себя я решила: трусиха, что поделаешь. Если никого не будет, притворюсь, что ищу банкомат. «Проходите, присаживайтесь», — заметив меня, приветливо улыбнулась свободная менеджер. «Что для вас? Чай? Кофе?» «Спасибо, нет». Растерявшись от такого напора, замерла в дверях. «Я только посмотреть». «Что вас интересует?» «У вас на сайте...» — покосилась на оформлявшего документы мужчину. «Не подумайте, что я сошла с ума?» Продолжая широко улыбаться, менеджер терпеливо ждала. Она совсем не походила на Оленьку. Обычная женщина, не модельной внешности. Наверное, поэтому решила доверить ей сокровенное. «Я хотела бы провести отпуск в другом мире». Выпалила на одном дыхании и неуклюже плюхнулась на стул. «Да, конечно, давайте я налью вам воды. На улице так жарко!» И с меня градом льется пот. Пока менеджер суетилась у кулера, посетитель ушел. «Ну вот, можно говорить громче, без стеснения. Какие-то особые пожелания? Направление, увы, пока новое. Могу предложить вам всего два варианта». Менеджер протянула мне стаканчик и вернулась за компьютер, активно защелкала клавишами. «Вас какие числа интересуют?» «Август, со 2 по 16. «Со 2 по 16. «Увы, набор на космическую Одиссею закрыт. Следующий только в октябре, если наберется группа. Могу предложить только путешествие в книгу». «Признайтесь, это развод, да?» Менеджер выдержала мой взгляд, не отвернулась. «Понимаю», — кивнула она, — «вы не первая, кто сомневается, поэтому для подобного рода путешествий мы подписываем особый договор. Вы платите задаток в размере трети суммы. Остаток вносите после возвращения. Стоимость одного дня по вашему направлению – 51 тысяча рублей. Сюда входит перемещение, страховка, сопровождение, ночлег и питание, которое организует гид. Больше двух дней с непривычки брать не советую. Мозгу тяжело перестроиться на чужую реальность. «Стоп!» – замотала головой, пытаясь усвоить информацию. «Какое перемещение?» «Вот, посмотрите». Менеджер развернула ко мне монитор. Я увидела какую-то капсулу, отдаленно напоминавшую аппарат для МРТ. «Тут отзывы, можете ознакомиться». «Единственное...» — нахмурилась менеджер. «Нельзя брать с собой телефон, фото, видеоаппаратуру. Она там не работает. Плюс может вызвать негативную реакцию местных жителей. И объем багажа ограничен размерами капсулы. Не более 6 килограммов на человека. Не беспокойтесь, гид позаботится об одежде и прочем. Это тоже входит в стоимость». «Похоже на лохотрон. Спасибо, но нет». Поднялась с твердым намерением уйти. «Ваша книжка!» — понеслось вслед. Оказалось, томик Овсянниковой, который я приберегла для метро, не любила читать там с телефона, каким-то неведомым образом выпал из сумки. И тут меня переклинило. Может, это знак? Ну, потеряю я 17 тысяч. А вдруг увижу настоящих драконов? Вернувшись к столу, постучала пальцем по обложке. «А сюда можно? На место главной героини?» «Да, я наглая. Хочу хоть на день стать любимой и обворожительной. А деньги? Куда мне их девать? Живу одна, двушка наследственная». «В теории? Прямо на место героини? Простите, мне нужно уточнить». Менеджер связалась с кем-то по мессенджеру, а я приготовилась услышать. «С вас 1 000 000, оплата мелкими купюрами прямо сейчас». «Вроде взрослая девочка, умом понимаю. Мошенники». Но после нападок Оленьки и Надежды Петровны так хотелось сказки. Я узнала. Как я и думала, нет. Но вас представит дальней родственницей героини. Вы сможете с ней пообщаться. Если повезет, увидите главного героя. Такое вас устроит? Активно закивала. «Где подписать?» «Ради того, чтобы хоть одним глазком увидеть красавчика-дракона, я готова опустошить банковскую карточку. Олечка говорила про безумство. Вот я их и совершаю. Все лучше пьянки в ночном клубе. Там и там потеряешь деньги. Тут хотя бы голова не болит. Сейчас я подготовлю договор». Менеджер пару раз кликнула мышкой. Застрекотал принтер. «Но сначала ознакомьтесь с правилами поведения и безопасности. Если вас что-то не устраивает, перемещение невозможно». «О, как тут все серьезно! И правила настоящие. Следить за речью. Не выходить за пределы района перемещения. В случае малейшей опасности активировать артефакт для связи с гидом-сопровождающим. Общение с местным населением, за исключением вынесенного отдельно перечня, только через гида и прочее. Если согласны, подпишите, заполним договор. Мне потребуется ваша фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, перечень хронических заболеваний, если таковые имеются, медицинские противопоказания, список аллергенов, контактные данные на случай форс-мажора. Ну и, конечно, автор, название романа, интересующая глава или локация. Менеджер говорила и говорила, подсовывала какие-то бумаги, а я делала все на автомате. Вот паспорт, болею тем-то, контактное лицо, двоюродная сестра и ее муж. В результате, спустя 1.5 часа, я вышла из офиса Селены с опустевшим на 18 тысяч кошельком. Мое путешествие стоило чуть дороже стандартного. Подписанным договором на 9 страницах и четкими указаниями, куда и во сколько прибыть для трансферта капсуле перемещения.